Осознать разницу между агрессией, подчинением и самоутверждением. Подростку необходимы ваша любовь и ваше понимание, а также ваше разрешение на самоутверждение. Если вы спокойно относитесь к тому, что он отдаляется, чтобы стать более самостоятельным, он будет экспериментировать, пытаясь самоутвердиться, прибегая порой к провокациям и сопротивлению. Так он испытывает вас, пытается обрести собственную манеру поведения и обрести собственную идентичность. Помогите ему понять разницу между агрессией, подчинением и утверждением собственного «я». Как определить реакцию ребенка на стресс? В стрессовой ситуации мы можем реагировать по-разному: атаковать, бежать, впасть в ступор, начать манипулировать или заявлять о себе и своем мнении. Можно научиться распознавать эти разные типы поведения у своего подростка. Если он выбирает атаку, то может идти на конфликт, вступая в спор агрессивно и без должного уважения, отрицать правила и систематически их нарушать, высказываться импульсивно, впадая в ярость, не переносить малейшего разочарования, выражать нетерпение в агрессивной манере, требовать немедленного удовлетворения своих желаний, проявлять неуважение и провоцировать взрослых на отказ общаться. Если он выбирает побег, то может избегать общения, чтобы избежать конфликтов, избегать встреч с другими детьми своего возраста и любых привязанностей, отрицать собственные желания и эмоции, закрываться в своей комнате и избегать семейных застолий, молчать сутками, соглашаться с правилами, не вникая в их смысл и не пытаясь им следовать. Если он выбирает ступор, то может просить помощи у родителей при малейших трудностях, соблюдать правила только из страха наказания, игнорировать свои желания и эмоции, искать общество взрослых охотнее, чем детей своего возраста, пребывать в депрессии и прострации, застывать в столбнике при признаках конфликта или в ситуациях, когда его о чем-то просят, например, в школе. Если он выбирает манипуляцию, он может лицемерить и льстить, чтобы получить желаемое, извиняться, чтобы получить желаемое, быть безжалостным, доказывая свою правоту, играть с правилами в своих интересах, пытаться понравиться всем, чтобы заслужить любовь, рассказывать гадости о товарищах, чтобы на их фоне выглядеть безупречным, высказывать свои желания разными окольными путями, заниматься эмоциональным шантажом, чтобы получить желаемое. Обратите внимание на поведение вашего подростка. Подумайте, не проявляет ли он признаки агрессии, желания спрятаться, пребывания в ступоре или стремления к манипуляции. Спросите себя, не проявляете ли вы или ваши близкие подобных тенденций. Это поможет вам осознать силу родительского примера. Спросите у вашего подростка, что он думает об этом. Предложите ему другие способы самоутверждения и другие возможности стать самостоятельным. А также предложите ответить на следующие вопросы. Как я заявляю о себе? Правда ли, что я рассказываю о своих переживаниях? Могу сформулировать и выразить мои желания? Мне нравится моя внешность? Горжусь моими спортивными достижениями? Горжусь моими достижениями в учебе? Принимаю перемены с уверенностью? Решаю конфликты с помощью диалога? Соблюдаю установленные правила? Соблюдаю правила согласно договоренности? Способен, способна дать себе оценку. Способен, способна самостоятельно соблюдать дисциплину. Осознаю свои силы и свои границы. Способен, способна принять свой успех и оценить его. Способен, способна выдержать испытания на пути к успеху. Способен, способна заводить друзей. Доверяю взрослым. Любознателен, любознательно и позитивно реагирую на неожиданности и неизвестность. Способен, способна пережить разочарование. Способен, способна гибко воспринимать изменения расписания. Спокойно реагирую на ошибку или провал. способен, способна справляться сам, сама с жизненными трудностями. Умею проявлять инициативу, выражаю свое мнение и готов, готова его защитить. Способен, способна самостоятельно расслабиться и успокоиться. Способен, способна позаботиться о себе. Способен, способна выражать нежность и привязанность. Поделитесь с ребенком впечатлениями, переживаниями и попробуйте вместе решить, что следует улучшить и как вы сможете помочь друг другу, работая вместе над развитием у него самостоятельности.